Глава 34. Все, что можно сказать. Несколько следующих дней прошли как в лихорадке. Сотрудники внемли моментально включились в процесс. Карина и Рия договорились о совещании с бригадой 40 и старшими юристами вместе, среди которых была дюжина бывших прокуроров и четверо адвокатов Союза защиты гражданских свобод. Команда подготовила презентацию, которая, по их мнению, должна была впечатлить и убедить всех. Карина настояла на том, чтобы пойти на совещание одной. Она вернулась через 2 часа, кипя от ярости, оглядела собравшихся в комнате и сказала: «Мы должны еще над этим поработать. В данный момент конституционные нормы против нас. В первую очередь 4-я поправка». Лицо Рии побагровело, потом побелело. «Это санкционированное правительством насилие», — объявила Дилэйни. «Именно», — согласилась Карина. Дилэйни была удивлена. Вместе обычно не обращала внимания на законодательные ограничения. Тут привыкли выпускать идею в мир и наблюдать, что будет. Согласно обычному сценарию, они должны были начать испытание программы на местном уровне, заручившись согласием общин и полиции. Спустя 6 месяцев, когда идея пройдет проверку на практике, она должна широко распространиться, как это произошло с видеодомофонами и их подключением к полицейским системам наблюдения. И спрос достиг бы пика задолго до возникновения каких бы то ни было возражений от юристов. Для Дилэйни следующий шаг был болезненно очевиден, но она уже и так стала в этой истории гораздо более важной фигурой, чем ей хотелось бы, и вплотную приблизилась к тому, чтобы ее признали автором программы. Поэтому решила подождать, пока команда в Немле сама не предложит то, что, на ее взгляд, было неизбежным. Все были подавлены. Рия взяла отгулы. Карина требовала новых идей, но дождалась лишь предложения называть жилище без колонок в Немле темницами. И команда, ответственная за соцсети, запустила ботов для популяризации этого термина. В остальном сотрудники в Немле лишь осаждали юристов вместе, но у них не было новых аргументов или фактов. Через 3 дня Дилэйни поняла, что у нее нет выбора. Она попросила Карину о личной встрече. Они встретились на дорожке, идущей вдоль периметра. «У нас мало времени», — сказала Карина. «Я надеюсь, ты можешь предложить что-то действенное». «Нам нужно доказательство», — сказала Дилэйни. «Пока мы дали им только туманные обещания предотвращать насилие, а мы должны предъявить реальные доказательства». «Поймать кого-нибудь за совершением насильственных действий?» — догадалась Карина. «И-И ищет слова, связанные с планированием теракта. И это прекрасно. Пусть продолжает. Но какова вероятность, что у заложившего взрывчатку есть колонка дома? Они взяли машину, которой 30 лет. Они не оставили ни единого цифрового следа. Они знали, что делают». Карина смотрела на залив. Без палаток и лачуг вид изменился к лучшему. «Ну и что ты предлагаешь?» «Мы можем пойти дальше. Мы хотим, чтобы во всех домах стояли колонки в Немле, и чтобы они были активированы постоянно. И нам нужно это обосновать. Мы должны запрограммировать ИИ реагировать не только на слова, относящиеся к терактам, но и на индикаторы, о которых мы говорили. Громкие голоса, бьющуюся посуду, хлопки дверей, ключевые слова». «Так, а дальше?» «Сотни отделов полиции сотрудничают с компанией уже много лет. Мы облегчаем работу полицейских, предоставляя данные. Видео с домофонов и придомовых камер. Номера машин, истории поиска и загрузок». «Да-да». «И мы можем запустить новый проект. ИИ будет реагировать на индикаторы и сразу же посылать адрес местным копам. они смогут приехать и предотвратить инцидент, прежде чем он произойдет. Полицейские носят на себе камеры, так что у них будет подтверждающая видеозапись. Буквально за несколько часов мы сможем смонтировать подборку минуты на полторы. ИИ в Немле фиксирует потенциальное насилие над ребенком. Информация отправляется копам, копы прибывают вовремя, жена и дети спасены, преступление предотвращено. Конец. «Юристы взбесятся», — заметила Карина. «Возможно, именно так нам удастся с ними справиться. Мы докажем ценность нашей программы общественности. Люди сами начнут требовать ее внедрения. Юристы и законы будут вынуждены уступить воле большинства. Работа 90% наших камер наблюдения и так противоречит Конституции, но людям они нужны. И никто не пытается их убрать. Кто может доказать, что наличие камер повредило? Преступники? Можешь представить коллективный иск со стороны грабителей?» «Да уж», — сказала Карина. «Главное здесь то, что мы предотвратим насилие. Вот и все». «Полицейские иногда ошибаются», — напомнила Карина. «Речь не идет о том, чтобы вышибать двери. Они просто приедут, проверят, все ли благополучно, может быть, заберут детей из дома на несколько дней. Но если что-то не так, они найдут улики, и насильник будет нейтрализован. Они могут отключить в Немле. Но ведь на самом деле не могут. И со временем появится соответствующий закон, как закон о датчиках дыма. Уже сейчас требуется, чтобы камеры стояли во всех школах и церквях. Единственное место, где дети не защищены, — это их собственный дом. И именно там происходит большинство случаев жестокого обращения. Это элементарно». «Хорошо», — сказала Карина. «Даю тебе 2 дня». «Мне? Нет, я не... Ты же сама это предложила. В чем проблема?» «Я не тот человек. Пусть Рия...» «Ты думаешь, Рия захочет заново переживать такую травму?» Дилейни дали в помощники программиста по имени Лайем. Это был бледный парень лет 25 с острыми чертами лица, выпускник МТИ, не ожидавший, что его привлекут к такому проекту. Карина фактически заперла их в комнате и дала 2 дня на разработку программы. «Прости», — сказала Дилейни, — «я понимаю, что для тебя это неожиданно». «Значит, мы сможем покончить с домашним насилием?» — спросил Лайм. «Такова цель?» «Теоретически, да», — ответила она. «С чего начнем?» Дилейни нашла 10 округов США с самым высоким уровнем жестокого обращения с детьми. Проверив их, Лайм обнаружил, что там относительно низкий охват в Немле. Всего 58%. Тем не менее, колонки были в 1,6 миллиона домов. «Это наша область поиска?» «Да, это наша область поиска», — подтвердила Дилейни. «И какие слова мы будем искать?» Поскольку проект был секретным и результат требовался быстро, они не успели пригласить лингвистов, экспертов по домашнему насилию или кого-то еще. Решать должна была Дилейни. «Давай так. Просто набирай слова, кидай мне, и мы составим список», — решил Лайм. «Записывай все, что придет тебе в голову». «И поиск начнется мгновенно?» — спросила она. «Да, в реальном времени. Обычно так не делают, но после теракта все изменилось. Сигнал раздается сразу же, как только колонка слышит слово, отвечающее критериям. Достаточно 80-90% совпадения. Например, если мы ищем фразу «я тебя убью», то система среагирует на любые близкие словосочетания. «Убил бы тебя», «хочется тебя убить», «так и убил бы тебя», «убить тебя мало», «иди сюда, а то убью» и так далее. Он произнес все эти жутковатые фразы совершенно без эмоций и посмотрел на Дилейни, ожидая, что она скажет. «Давай с этого и начнем». Ей было не от чего оттолкнуться, с домашним насилием она была знакома только по фильмам. Лайм набрал слова и снова повернулся к ней. Она не знала, что еще предложить. «Как насчет «Ах ты мелкая дрянь»?» — спросил он. «Давай», — согласилась Дилэйни. У Лайма звякнул браслет, и он тяжело вздохнул. Он достал из-под стола длиннющую резиновую ленту с ручками на концах, прикрепил ее середину к крючку в стене и начал яростно тянуть за края, как будто пытаясь отплыть от стены. Спустя полминуты прервался и предложил. «Хочешь попробовать?» Дилэйни взялась за ручки, попыталась тоже изобразить отчаянный заплыв и отдала испандер Лайму. Несколько минут они упражнялись по очереди, потом Лайм вернулся на место. «Может быть, ах ты мелкий ублюдок?» Дилэйни все еще не в силах отдышаться, одобрительно хмыкнула, и в течение следующего часа пальцы Лайма летали по клавишам. Дилэйни лишь иногда что-то добавляла или исправляла. «Сейчас получишь у меня шлюха, мерзкая маленькая шлюха, тащи сюда свою задницу, тащи сюда свою мерзкую задницу, выпороть тебя мало, надрать бы тебе задницу, надрать бы твою мерзкую задницу». За час они набрали 188 фраз, и Лайм решил, что этого достаточно. У Дилэйни начались проблемы со сном. Она лежала в своей капсуле, зная, что когда проснется, опять будет подслушивать частные разговоры ни о чем не подозревающих людей. Она перебирала вершины Айдаха. Пик Бора. Пик Лезермана, Маунт Чёрч, Пик Даймонд. Все, что она делала во «Вместе» раньше, не имело такой прямой связи с реальностью и казалось абстракцией по сравнению с этим. Маунт Брейтенбах, Пик Лост Ривер, Пик Дональдсона. Наконец сон сморил ее, но всего на несколько часов. Она проснулась и перевернулась на другой бок, ее преследовали видения гибели детей. Пик Хиндмана, Пик ГССШ, Пик No Regret. А потом она проспала все утро. Когда она пришла, Лайм был уже на месте. Процесс настройки ИИ на поиск новых ключевых слов и фраз занял больше времени, чем предполагалось, — сказал Лайм. Так что он просидел допоздна, встраивая фильтры, которые отсеивали бы звуки из радио и телевизора и фокусировались на голосах взрослых людей. «Спасибо», — сказала Дилэйни. «Когда мы проводили поиск для расследования теракта, то получили десятки тысяч совпадений в первые несколько дней. Было невозможно проверить все. При этом мы искали менее частотные слова, чем сейчас. Я уверен, что в мире гораздо больше домашних насильников, чем людей, которые начиняют грузовики взрывчаткой». Они помолчали. «Я также ввел в программу поиска детские крики», — снова заговорил Лайм. «Виск высокой частоты, плач, все такое». «Спасибо», — снова сказала Дилэйни и вышла из комнаты. В туалете ее приветствовал вечно лыбящийся скунс. «Привет, Дилэйни». Она забежала в кабинку и выблевала свой завтрак. «Неужели кто-то заболел?» — спросил скунс, сочувственно сморщив мордочку. «Все в порядке», — ответила Дилэйни. «Не забывай, клиника работает круглосуточно. Предупредить их, что ты придешь. Твой план здравоохранения рекомендует посещать врача при таких происшествиях». «Это просто нервы», — сказала Дилэйни. «Я очень разволновалась из-за проекта». Она вышла из кабинки и начала мыть руки, надеясь, что скунс сосредоточится на этом и запоет свою песенку про день рождения. И он правда запел, тихонечко на заднем фоне. Однако параллельно раздался еще один голос, более громкий. Это был не скунс. Кажется, голос исходил из нарисованного дерева рядом с ним. «Рвота может быть симптомом самых разных состояний», — вещало дерево. Пищевое отравление, бактериальная инфекция, даже беременность. Мы рекомендуем тебе обратиться к врачу. Мы с твоим владей собой сегодня подберем подходящее время». Делэнни отказалась, домыла руки и, наконец, смогла сбежать от скунса и дерева. Когда она вернулась к Лайму, он сообщил, что уже нашел 38 совпадений и разбил их на группы в соответствии с ключевыми фразами. Чаще всего встречается «я тебя убью», но я почти уверен, что стоит обращать внимание на что-то более специфическое. Помнишь, я добавил «иди сюда, сучка»? Так вот, есть несколько совпадений. Я проверил один разговор прямо в реальном времени. Хочешь послушать? Он поднес палец к сенсорному экрану. Кожа Делэнни покрылась мурашками. «Чёрт», — подумала она. «Чёрт, чёрт, чёрт!» Она кивнула. Лайм коснулся экрана, и помещение заполнилось звуками. Голоса звучали в стереорежиме, а на большом настенном экране тут же появлялась расшифровка. Делэнни читала слова, чтобы как-то заглушить звук. Он был таким громким, будто доносился прямо из ее собственного черепа. Мужской голос. «Ни хера ты не понимаешь, да?» Пауза 2,1 секунды. Мужской голос. «Это сучка, твоя дочь, думает, что может меня на***ть!» Женский голос. «Дон, прекрати, это не смешно!» Голос девочки. «Пусть выскажется! Всякий раз, как он открывает рот, наш дом становится еще тупее!» Мужской голос. «А ну иди сюда, сучка!» «Выключи!» — сказала Делэнни. «Через секунду раздастся крик», — сказал Лайм. «Такие звуки, будто он ее ударил или швырнул в нее что-то. Выключи!» Лайм отключил запись. Они продолжали, чередуя работу с физическими упражнениями. Вопреки опасениям Карины, Рия согласилась возглавить в Немле «Спаси меня» и взялась за дело с яростью. Она сосредоточилась на разговоре, который выловил Лайм, и занялась вместе со своей командой подготовкой 90-секундной демонстрации. Рия передала запись и адрес местным полицейским, которые получили ордер и арестовали отчима по подозрению в насилии. Камеры полицейских зафиксировали эффектную последовательность событий. Приближение к дому, стук в дверь, шок отчима при их появлении, его недолгое сопротивление, а главное — глаза девочки лет 15, которая стояла в дверях, глядя, как уводят ее мучителя, не в силах поверить собственному счастью. И все равно юристы вместе не желали одобрять запуск программы. Конечно, прокурору будет сложно не принять во внимание такие доказательства, но обнародование домашних записей противоречит пользовательскому соглашению в Немле, и таких прецедентов в истории вместе еще не было, говорили юристы. «А как насчет соцсетей?» — спросила Рия. «Ведь никто не запрещает людям постить фото и видеоматериалы». «Да», — сказали юристы, «но ведь это материалы, которые добровольно публикуют сами пользователи. Или же людей ловят за совершением преступления в общественном месте. А в частных домах все иначе. Если доказательства собраны без ведома обвиняемого, это другое». Естественно, самым простым вариантом было изменить пользовательское соглашение. Но юристы продолжали сопротивляться. Покупая товар, произведенный частной компанией, вы не можете согласиться на нарушение ваших прав. По крайней мере, с точки зрения судебной власти. «Наши условия не могут нарушать закон», — твердили они. И тут терпению Рии пришел конец. Она сделала то, что, по ее мнению, была обязана сделать. То, что было нормой вот уже лет 30. Она попросту слила видео со всеми данными в сеть. Но так, что участие в этом вместе осталось за кадром. Видео произвело сенсацию и за неделю набрало 100 миллионов просмотров. После этого ее команда с фейковых аккаунтов стала выпускать по одному подобному ролику в день. Каждое видео начиналось с вида дома. Такие кадры было легко найти, учитывая, что вместе снимала каждый американский дом отовсюду, уличными камерами и со спутников. Затем шло записанное в Немле аудио с расшифровкой, титры, бегущие по изображению дома. Когда начинал говорить тот или иной его обитатель, на экране появлялось лицо, которое можно было идентифицировать. Как только звучали оскорбительные слова, сюжет переключался на полицейского диспетчера. Он отправлял патруль, и дальше уже шла запись с их камер. Полицейские подходили к двери, и теперь можно было слышать, что происходит в доме. Этот динамичный монтаж завершался прибытием соцработников, спасением ребенка, арестом отца или дяди, в одном из случаев бабушки, а в эпилоге — перечень обвинений и информация о предстоящих судебных слушаниях. Ролики стали настоящей сенсацией. Один из них посмотрели 420 миллионов раз за 8 дней. Отец в этой истории выкрикивал угрозы и непристойности в адрес двух близнецов 8 лет. Его арестовали, но через неделю выпустили под залог в 500 тысяч долларов. Однако у окружного прокурора не было доказательств вины, только угрозы и громкие голоса на записи в Немле. А закон не запрещал, пока не запрещал, орать у себя дома. Суд постановил, что близнецы не подвергались насилию. Но то, что не подвластно букве закона, вполне подвластно суду общественности. В следующий же понедельник папашу близнецов уволили, а на следующий день уволили и мать, которая, по мнению большинства, была соучастницей. Народ был доволен, и несмотря на то, что программа «Внемли, спаси меня» пока не получила законодательной поддержки, она уже набирала популярность. «Вместе» отобрала для партнерства 88 департаментов полиции в разных городах, особое внимание уделив тем, где уровень домашнего насилия выше среднего. Они получили возможность подключиться к «Внемле» местных жителей, и патрули стали наносить визиты в подозрительные дома. Случалось, что ИИ реагировал на голоса из телевизора, музыку, видеоигры и даже аудиокниги, но это тоже оказалось полезно, помогало отладить программу. За первый месяц из 609 визитов полиции в дома 11 дали реальный результат. В трех случаях дети подрались между собой, и их на месяц определили в разные приемные семьи. В двух случаях родители и дети репетировали пьесы, и все разъяснилось после ночи в тюрьме и привлечения адвокатов. Однако главным итогом стали 6 случаев, когда полиции, по всей вероятности, удалось предотвратить реальное насилие. В трех из них прозвучали слова «Я тебя убью», в двух — «Сейчас-то у меня получишь». А в одном — лязг пряжки ремня, который ИИ смог правильно идентифицировать. Дилейни ждала шквала общественного возмущения. Она была уверена, что все это уже слишком, что прослушивать дома во много раз хуже, чем читать письма и устанавливать камеры повсюду. Жилище — это святое. Дилейни надеялась, что люди примутся массово делать то, что она сама проделала однажды — вышвыривать колонки в Немле в окна. Но этого не произошло. Наоборот, люди считали новшество разумным. Оно способствовало их безопасности. А кроме того, люди желали демонстрировать свои добродетели, выставляя их на обозрение ИИ. Люди притихли. Они тщательнее выбирали слова. Они перестали повышать голос на детей. Они не угрожали. Даже секс стал беззвучным. Те, кто привык взвизгивать от радости, громко сморкаться или стонать от удовольствия, заткнулись. Радостные детские крики долго вводили ИИ в заблуждение. И полицейские зазря кидались на помощь, прежде чем он научился правильно их идентифицировать. Но к этому времени и дети приучились помалкивать. Теперь только самые отмороженные идиоты или закоренелые преступники решались на злодеяния. Буквально за несколько недель мир стал намного безопаснее для всех без исключения. В свое время вживление детям микрочипов практически свело на нет похищения. А теперь новая программа должна была обеспечить их безопасность везде и всюду. Сценарий был уже понятен. Все начнется с частных компаний. Они станут требовать от сотрудников, у которых есть дети, установить дома умные колонки и постоянно держать их включенными. Затем последуют церкви, а после церквей — частные школы. У ассоциации домовладельцев не останется выбора, кроме как потребовать того же от своих членов, точно так же, как управление кооперативов и арендодателей. Потом то же самое произойдет с отелями, мотелями и отпускным жильем. Ведь помимо защиты детей, это еще и вопрос ответственности. Города, штаты и, наконец, государства найдут пути, чтобы сделать внемли обязательными. И вскоре колонки окажутся в каждом жилище во всех уголках Земли. И тогда очередь за следующим шагом — добавить во внемли камеру, чтобы умные колонки не только подслушивали, но и подсматривали.